Сойер. Твою мать, с какой же скоростью она сбежала? И почему? Когда я уже готов сдаться, поскольку все указывает на то, что она ушла в другом направлении, мне все-таки удается заметить ее, идущую вдоль пристани. Сзади она выглядит как гитара на ножках, ее миниатюрная фигура полностью скрывается за огромным чехлом. «Хейл, подожди!» Она оборачивается. Лиззи сказала, что девушка испугается, если я просто погонюсь за ней, как влюбленная дворняжка. По крайней мере, в первой части она права. Про дворняжку — нет. И ей хватило находчивости подбросить мне идею. «Ты забыла медиатор». Я протягиваю ей свой, на который она уставилась таким видом, будто он в любой момент взорвется. «Я играю без медиатора». «Я знаю, она перебирает струны пальцами. Ее манера игры просто не сработала бы с медиатором. Блин, неужели Лиззи со своими мудрыми советами и решениями на все случаи жизни не могла просто пойти со мной, чтобы подсказать, что на это ответить? Без? Как странно». Ее взгляд говорит: «Да, все это сейчас очень странно». И она права, чертовски права. «Разве тебе не надо уже открываться?» — спрашивает Хейл. «Только что пришла моя сотрудница. А ты... Почему ты так неожиданно сбежала? Настолько плохой кофе?» «Что?» Она растерянно смотрит на меня, потом у нее дергаются уголки рта. Кажется, что это происходит против ее воли. «Нет, он был хороший. Лучший за долгое время». «Слишком много чести. Это всего лишь кофе». «Ты даже не представляешь, насколько вкус кофе важен». «Хочешь еще один?» Короткий вздох, затем она говорит: «Нет, спасибо. Мне нужно успеть на поезд». «Но ты вернешься?» «Конечно». Она хмурится. Здесь, на улице, при свете дня, ее глаза будто светятся. «Мы ведь договорились. С чего бы мне не вернуться?» «Прости». Она права, опять права. Грубо обвинять ее в том, что она не появится на выступлении. Почему же часть меня, тем не менее, в этом сомневается? И есть в ней что-то неуловимое, и я бы очень хотел понять, что именно. Но стоит мне попытаться это поймать, она сделает шаг назад. «Может...» — осторожно задаю я вопрос и придвигаюсь к ней всего на полшага. «Все равно возьмешь медиатор?» «Это правда не мой». «Да, это мой». Что-то в этом признании ее удивляет. «Но я отдам его тебе», — продолжаю я. «Например, в обмен на твой номер телефона. Идет?» «Нет», — отвечает Хейл. «Это можно было бы расценивать как ясный отказ, который я бы спокойно принял, по крайней мере, пока она не скроется из виду. Вот только ее улыбка совсем не подходит для отказа». Она облизывает нижнюю губу, переносит вес на стоящую впереди ногу, приближаясь ко мне на миллиметр, и у меня в голове почти не остается мыслей. Только вихрь смятения. Я сам ненавижу парней, которые не понимают слова «нет». Но, твою мать, конкретно это «нет» я совсем не понимаю. Окей. Хейл откидывает локоны с лица, и ветер, дующий с Мерси, тут же возвращает их обратно. Я представляю себе, как отвожу ее волосы назад, так что пряди трепещут вокруг моих пальцев. Наверное, пора притормозить фантазию. У меня так пересохло во рту, что теперь я не смог бы сказать ни слова. «Я...» — начинает она. «У меня в данный момент нет телефона». В то время как мое заикание можно описать только как жалкое, она заикается самым очаровательным образом. Я теряюсь в идее отключить кислород нашему общему заиканию. Если сейчас я просто возьму в ладони ее маленькое личико и поцелую, готов поспорить на что угодно, что она не оттолкнет меня ни на дорогу, ни за ограждение набережной, и не скажет «нет». Она ответит на мой поцелуй. Мой мозг уже представляет вкус губ Хейл по мимолетному запаху ее кожи. К сожалению, я абсолютно уверен, что после поцелуя она просто оставит меня здесь и уйдет. Что-то в ней невозможно удержать. Оно испаряется. Мне бы скорее удалось поймать ветер или волны в гавани. Последняя отчаянная попытка, после которой я сдамся. Могу просто одолжить тебе его, мой медиатор, а при возможности просто вернешь его. Я искренне жалею о своих словах, видя, как она с трудом подбирает ответ. «Сойер». «Да, что еще ей сказать, если она не хочет оскорбить меня или обидеть?» «Черт, я просто идиот, несу всякую чушь, а хочу просто...» «Я понимаю», — перебивает она меня. «Но я...» «Ты этого не хочешь?» «Скажи уже, Хейл, быстро и безболезненно». «Я...» Проклятие, что бы она сейчас ни произнесла, я так явно ощущаю ее взгляд на моих губах, как будто она касается их своими. Хейл ищет слова и выглядит при этом далеко не счастливой, но ее глаза светятся так ярко, словно утро после ночной грозы. «Прямо сейчас мне нужна только работа, Сойер. Если это проблема, то...» «Это не проблема». Я выпаливаю ответ быстрее, чем успеваю о нем подумать. «Конечно нет. Извини, если я...» А затем очень медленно наступает понимание. Я ошибся. Под Трилби у меня на лбу выступает пот. Она хочет выступить, поэтому пела так, что мне снесло крышу. Она флиртовала со мной только ради выступления. Она делала свою чертову работу, поскольку не знала, что выступление и так было у нее в кармане с самой первой ноты дурацкой песни «The Beatles» на вокзале. Я киваю. «Конечно, и медиатор тебе тоже не нужен». Она едва заметным движением качает головой. «Нет. Больше всего мне хочется закинуть эту штуку куда подальше в воду, но вместо этого я заставляю себя по меньшей мере сделать независимый вид. Но я все равно жду 10-е число. Будет здорово. Может, мне стоит взять выходной на тот вечер, выкурить косячок, пойти в яхт-клуб и напиться там в хлам, пока они не вышвырнут меня оттуда. Да, это будет здорово». «Да, точно. Что ж, значит...» У нее дергаются ладони, как будто она инстинктивно хотела дотронуться на прощание до моей руки или быстро обнять. Но вовремя опомнившись, она просто просовывает большие пальцы под ремни чехла для гитары, потом бормочет, что ей надо успеть на поезд, и вот она уже ушла. Тупая идея пойти 10-го напиваться в яхт-клуб. Почему бы не сразу сегодня вечером? Да что уж там, прямо сейчас и в Уштёртебекера. Так меня хотя бы никто не выгонит, когда начнет становиться весело.